Через полчаса Мелани, ее дед и гувернантка сидели за столом на террасе под зонтиком. Это был настоящий пир. Помимо омара, блиставшего всем своим пунцовым великолепием, их подчивали свежесваренными креветками и мидиями в луковом соусе. Ко всему этому прилагались толстые ломти серо-коричневого хлеба, густо намазанные соленым маслом. Все это было табу для страшно боявшейся располнеть Альбины и никогда не появлялось на ее столе. Далее последовали идеально зажаренные, не больше и не меньше, отбивные из ягненка, жареные в масле картошка, сыры и высокая стопка блинов с вареньем — лакомство для Мелани. Она лопала за обе щеки, не замечая, что дед, удовлетворив свой известный всей семье аппетит, сбавил обороты и стал наблюдать за ней сквозь дым сигары, которую он закурил, сперва осведомившись у фрейлин, не помешает ли той запах табака. «Ты еще не рассказала мне о происхождении своего растяжения?» «Я упала с дерева». «Что делают на деревьях девушки твоего возраста?» «А какой у меня возраст? Мама относится ко мне как к маленькой девочке. Если хотите знать, я наблюдала за праздником, устроенным нашей соседкой, миссис Хьюз Хэллитс. Люблю полюбоваться на чужие развлечения». «На будущий год ты будешь развлекаться сама. В октябре тебя ждет выход в свет». Не имея привычки долго выдерживать взгляд серых дедушкиных глаз, Мелани скромно потупила взор и занялась остатками малинового желе в своей тарелке. «Ну, так что скажешь?» — не унимался дед. «Мама обязательно будет говорить с вами об этом. Она считает, что надо повременить еще год». «Почему?» «О, потому что я еще не похожа на взрослую девушку. Я худая, с толстыми коленками, с веснушками». «Неужели?» Серые глаза пристально смотрели на нее из-под кустистых бровей, и, казалось, в них мерцает веселый огонек. Внезапно дед вперил взгляд в гувернантку. «Скажите-ка, фрейлин», — обратился он к ней по-немецки, — «прическа Мелани, ваших рук дело». «Что вы, сударь, мадам де Пре-Мартель причесывает дочь сама. Она говорит, и в словах ее есть резон, что этому ребенку требуется практичная прическа. Вы ведь знаете, она ни минуты не сидит на месте». «Вот как! А теперь послушайте меня. Все мои воспоминания о внучке окрашены в синий цвет. С самых малых лет я видел ее на наших редких семейных встречах в одном и том же платье, и бант у нее на голове всегда был только синий. Теперешнее платье с матросским воротничком мне в новинку». «А мне нет», — сказала Мелани со вздохом. — «Пике и бязь. Вот и все мои летние ткани». — «А зимние?» — «Зимой меня одевают в грубую домотканную шотландку. В синих платьях меня водят только к вам, дедушка. Да еще в оперу, когда меня еще туда водили». — «Опера уже в прошлом. В чем дело? Тебе надоело?» «Есть немножко, а главное...» И она поведала об эпизоде с бургундским воином, вызвавшим у Альбины такой гнев. Она сделала это от естественного желания пожаловаться на судьбу, не подумав, что дед может прийти в негодование. Велико же было ее изумление, когда дед расхохотался. Шокирована была она, а не он. Никогда еще она не слышала его смеха. Во всяком случае, ничего такого она сейчас не могла припомнить. Может, он когда-то и смеялся, но давным-давно, еще до смерти дорогой бабушки. «А вы сами ходите в оперу?» — робко спросила она. «Я? Никогда, Боже, сохрани! С меня бы сталось напроказничать там еще почище тебя!» Он резко встал и раздавил остаток сигары в услужливо поднесенной лакее малахитовой пепельнице. «Что ж, раз тебя наряжают морячком, придется этим воспользоваться. Вместо того, чтобы киснуть здесь, предлагаю тебе прогулку на моем корабле. Поплывем к побережью английского Корнуолла. Надеюсь, фрейлин, вы не станете возражать против качки. О вашей разлуке с подопечной не может быть и речи». Ответа фрейлин, даже если он был, никто не расслышал. Мелани уставилась на старика горящими глазами, словно перед ней предстал сам Господь Бог, решивший навестить Динар. «В море! С вами! О, дедушка!» От радости она не находила правильных слов. Была забыта и боль в ноге, и горькие мысли, и, главное, та загадка, в которую теперь превратился отъезд ее матери, и вся эта история с балом, явное вранье. Правда, во всем этом было только то, что Альбина пустилась в плавание в компании нескольких человек, в том числе Франсиса, или с одним Франсисом. Когда загадку не решить, лучше ее отложить. К тому же в доме теперь царило возбуждение. Тимоте де Пре-Мартель, стоя посреди большой гостиной, зычным голосом раздавал приказания, как будто уже взошел на борт своей шхуны. Слуги уяснили, что смогут вернуться к прерванным его появлением занятиям уже с завтрашнего утра. Фрейлин была отправлена собирать свои вещи и вещи воспитанницы, чтобы можно было отплыть уже в завтрашний прилив. Особый подарок был припасен для дворецкого. «Как только завершатся приготовления к зиме, вы отдадите ключи от дома сторожу и вернетесь в Париж на улицу Сен-Доминик, чтобы все там привести в порядок. Но нам надо дождаться возвращения мадам», — возразил ошеломленный Полин. «Зачем?» — гаркнул дед. «Она велела вам приготовиться к отъезду. Вот и готовьтесь. Сторож ей все сообщит, и она переночует в Рояль-отеле. Только и всего. Какие еще будут вопросы?» «Разве месье не намерен вернуть сюда мадемуазель Мелани?» «Вы что, решили, что я высажу ее на необитаемый остров, чтобы она добиралась оттуда вплавь? Я отвезу ее прямо в Париж. А теперь за дело. Мы должны лечь спать пораньше». Право на особое обращение имела одна Роза. Депре Мартель знал ее давным-давно, ведь она прослужила у него целых 15 лет, прежде чем перейти к его сыну, памяти которого она ныне поклонялась. Бывший хозяин отдал ей распоряжение насчет ужина и содержимого корзины, которую он хотел взять на борт, несравненно более нежным голосом, даже с уважением. Похищение юной госпожи сильно ее порадовало. «Так малышка поправится гораздо скорее», — заявила она. «Заставьте ее как следует есть, месье Тимоте. Если бы не я, она бы превратилась в кожу до кости. Уж больно мадам заботится о фигуре, как это у нее называется. Не скрою, если бы не редкие званые обеды и ужины, я бы сразу после смерти бедного месье Франсуа потребовала расчет. Не беспокойтесь, Роза, я буду ее усиленно кормить. А вы перестаньте переживать. Когда мадемуазель Мелани выйдет замуж, а этого ждать недолго, то вы, думаю, останетесь при ней. Устраивает вас это? Только если вы подберете ей мужа-гурмана». Что дед подразумевал своим «этого ждать недолго»? Мелани, в этот момент поднимавшаяся по лестнице при помощи фрейлин, хотела опять спуститься вниз и потребовать от него объяснений. Но страх, который он ей всегда внушал, еще не полностью испарился. Их согласие было еще совсем новым и непрочным, чтобы задавать ему такие вопросы. Она отложила объяснение, чтобы не портить себе радость от неожиданного путешествия. Когда утреннее солнце прокатилось по морю, как расплавленная лава, и зажгло огнем крепостные стены Сен-Мало, Мелани и ее фрейлин уже сидели на палубе Аски и наблюдали за матросами, готовившимися к отплытию. Веселый ветерок уже раздувал красные паруса, скользившие вверх по мачтам, и дедушка, стоя рядом с женщинами, на сей раз помалкивал, доверив командование капитану Ле Молю. Погода была восхитительная. Безоблачное небо имело синеву цвета горячавки, напоминая о недавней ночи. И на этом бархатистом фоне с особенной четкостью, будто выписанные пером, выделялись белоснежные виллы, окруженные пышными садами. Было еще, конечно, свежо, но по мере подъема солнца температура ощутимо росла, и на море было чудесно. «Думаю, мы поймаем попутный ветер», — сказал дед внучке. «Ты довольна?» Лучшим ответом на его вопрос было ее восторженное лицо и горящие глаза. Она энергично закивала головой в очень шедшей ей морской шапочке. Потом спросила, «Куда мы держим путь?» «Если бы ты хорошо учила географию, то все понимала бы сама. Сначала мы поплывем в направлении Плимута, а оттуда вдоль побережья Корнуолла до Лендсенда, далее по Атлантике к Тинтагелю. Хочу показать тебе легендарный замок, о котором я грезил мальчишкой. Потом поворот и обратный курс. Будь у нас больше времени, я бы подбросил тебя до Ирландии, но уже не то время года, чтобы позволить себе длительное плавание. Для меня это захватывающее путешествие. Я не бывала дальше Динара, да и сюда добираюсь только поездом. Раз так, — заключил дедушка равнодушно, — то если ты окажешься крепкой морячкой, это путешествие станет для тебя только началом. Представь, следующим летом мы могли бы отправиться в Соединенные Штаты и в Канаду. Если бы не растянутая лодыжка, Мелани пустилась бы в пляс от радости и от облегчения. Раз дедушка толкует о том, чтобы взять ее на следующий год в Америку, значит, он не намерен выдавать ее замуж так быстро, как можно было заключить из его разговора с Розой. Поэтому она с легким сердцем прощалась с бухтой Динара и любовалась шелковистой водой за кормой. Они уже огибали мисс Мулине, когда в поле их зрения появилась великолепная белая яхта под британским флагом с брейт-вымпелом, красным Андреевским крестом под золотой короной. Мелани, видевшая этот престижный отличительный знак на нескольких великолепных парусниках, знала, что он принадлежит Королевской парусной эскадре, самому закрытому на свете английскому клубу, отличавшемуся особым шиком. Клуб был основан всего за 17 дней до битвы при Ватерлоо. Английские прогулочные яхты, имевшие право ходить под этим вымпелом, были наперечет. Дед Мелани сразу схватил бинокль и хищно навел его на заходящую в порт красавицу, как на своего личного врага. «Гром небесный!» — прорычал он багровый от внезапной вспышки гнева. «С кем, говоришь, уплыла твоя мамаша?» «С лордом Кларендоном и с другими господами». «Кто эти другие?» «Откуда же мне знать, дедушка? Я с ними не знакома». «Ты уверена? Так прямо не знаешь ни одного?» «Разве что одного, и то совсем недавно». «Кто он?» «Маркиз де Варен, тот, которому я свалилась чуть ли не на голову с дерева». «А почему вы спрашиваете?» «Потому что эта яхта принадлежит лорду Кларендону. И если твоя мать окажется на ее борту, то я готов съесть собственную шляпу. Погоди, сейчас разберемся». Он прижал ко рту огромный рупор, — окликнул английское судно, когда оно подошло ближе, и с безукоризненной вежливостью осведомился, не из Англии ли плывет яхта, и не встречалось ли ей на пути судно по имени Сирена, плод его воображения. Англичанин отозвался на приветствие француза и уточнил, что следует из Дьеппа и что названного судна не встречал. Отложив рупор, дед подошел к рулевому и постоял рядом с ним, видимо, чтобы успокоиться или чтобы избежать необходимости отвечать на вопросы Мелани. Та никогда еще не видела его таким красным от волнения, с таким грозным выражением на лице. Внучка не осмелилась к нему приблизиться. Чистая радость, доставленная ей этим неожиданным выходом в море, оказалась под угрозой. Она снова находилась в растерянности. Если мать не была гостьей яхты Кларендона, что стало совершенно очевидным, то куда же она отправилась с такой уймой вещей? А Франсис? И главное, почему она солгала? Обманывать Мелани не было большой нужды, ведь она мало кого знала. Получалось, что она обронила имя Кларендона, чья яхта не так давно стояла на якоре в бухте, просто так, как первая пришедшая ей в голову. Не могла же она вообразить, что красные паруса ее свекра, этого летучего голландца, внезапно вспыхнут в порту и внесут путаницу в ее планы, которые она считала, конечно, верхом хитроумия. Сомнений не вызывало одно. Солнце вдруг перестало радовать девушку. Наоборот, она испытала озноб. «Замерзли, мадемуазель?» — спросила фрейлин, не спуская с нее глаз. «Хотите вернуться?» «Благодарю вас. Нет. Как не воспользоваться такой превосходной погодой? Что за красота на море?» Эти слова вырвались у нее неосознанно. Шхуна, покинув устье Ранса, летела, как на крыльях, к острову Гернси. Море под узким форштевнем уже немного морщило. И ветер играл на натянутых вантах, как на струях арфы. Мелани жадно, всеми легкими вдыхала упругий воздух, наслаждаясь полновесными влажными пощечинами морского ветра. На мгновение она зажмурилась, чтобы лучше ощутить запах соли. Но достигший ее слуха стон заставил ее открыть глаза. Бедняжка фрейлин, только что такая розовая, стала вдруг белее полотна. Еще немного, и ее лицо приобрело зеленый оттенок. «Господи!» — крикнула Мелани. «Вам нехорошо?» «Я не очень хорошо себя чувствую», — полепетала несчастная, закрывая рот платком. Потом она ринулась к борту и отдала Нептуну все, что съела на завтрак. Еще через минуту ее, еле перебирающую ватными ногами, проводил в каюту здоровяк-матрос, неубедительно изображавший сочувствие. Дед приблизился к Мелани. «Тебя-то, по крайней мере, не укачают?» — спросил он, полный подозрения. «На рыбалке с папашей Глагуаном меня никогда не укачивает. Почему же морская болезнь должна разбить меня у вас на палубе?» Он довольно покивал. «Вот и славно!» Его лапище поощрительно легла внучке на плечико, и они надолго замерли, любуясь игрой зеленых волн, вскипавших в кильватере яхты белой пеной. Тяжкая длань деда не была для Мелани обузой. Наоборот, она радовалась его прикосновению, ощущала через ткань его тепло и наполнилась уверенностью и покоем, каких никогда прежде не испытывала. Глядя на эту пару, любой заключил бы, что внучка и дед, вместе выйдя в море, заключили крепкий дружеский союз. Немного погодя, она осмелев спросила: «Вы ведь очень сердиты на маму?» «Она сумасшедшая», — рявкнул дед. Но тут же, понизив голос, словно этот взрыв выпустил весь его пар, добавил: «Впрочем, я давно это знаю». «Где она, по-вашему?» «Скоро мы это выясним. Послушай, малышка, мы с тобой пустились в чудесное плавание. По крайней мере, я на это надеюсь. Если не возражаешь, предлагаю договор. Больше не разговаривать о твоей мамаше, пока нам не будет предоставлена честь снова ее увидеть в Париже. К тому же ты еще слишком молода. Чтобы совать нос в плуть невзрослых, да и к матери нужно относиться с уважением, даже если ее поведение тебе не всегда понятно. Уяснила? Да, дедушка, я тоже думаю, что так будет лучше, но... Какие могут быть «но»? Никаких. Это не важно. Он крепко сжал ей плечо и сказал гораздо тверже. «Мелани, если ты хочешь, чтобы мы ладили, впредь изволь мне доверять. Вообще-то я, кажется, угадываю твои мысли. Тебя устроило бы гораздо больше, если бы рядом с твоей матерью не было этого де Варена. Что не так? Тогда объясни, почему ты краснеешь при упоминании его имени, как минуту назад, когда ты сама его произнесла. Он так хорош?» Мелани, страшно смущенная, подтвердила правоту деда кивком. «Он был со мной так мил, мне бы хотелось, чтобы мы остались друзьями. Но, как я сказала, это не важно». Она вскинула голову и улыбнулась деду. «Вы правы. К чему портить наше путешествие всякими малоинтересными вещами? Теперь мы станем обсуждать только то, что вместе увидим». Над яхтой с хриплым криком пронеслась чайка, возвращавшаяся к берегу, где среди густой зелени изумрудного побережья уже трудно было различить дома. Солнце припекало все сильнее. Мелани сорвала с головы шляпку, расстегнула заколку, скалывавшую ей волосы на затылке, и позволила ветру, раздувавшему красные паруса, играть с ними, как ему заблагорассудится. От небывалого ощущения струящихся на ветру волос она расхохоталась. Стоя в нескольких шагах от нее, дед наблюдал за ней с иронией и с каким-то еще более глубоким чувством, которое она была пока еще не способна истолковать. Она погрузилась в новое удовольствие. Ей казалось, что, отпустив на волю свои волосы, она рвет с прошлым, со всеми путами, о которых хотелось забыть, как о страшном сне, пускай хотя бы ненадолго, пока не оправится от приступа морской болезни фрейлин.